Глава третья. «Моя дорогая кузина!» Бетти подлетела ко мне, как только дверь в холле отворилась. Выскользнуть из ее ядовитых щупалец я не успела. «Здравствуй, Бетти!» Я улыбнулась и обняла ее. У кузины были такие приторные духи, что меня едва не стошнило прямо на ее платье, пошитое по последнему писку моды. Розовое, с многочисленными пайетками. От него так и рябило в глазах. «Не ожидала тебя здесь увидеть». «Как же, не ожидала она. Мама ей точно написала ответным письмом, что я приехала погостить». Проворчала я про себя. «Что привело тебя?» «В школе каникулы». Я пожала плечами, придав голосу сухую непосредственность. «Поэтому решила навестить маму. Это ведь не только ваш дом». «Да-да, конечно!» Бетти прищурилась, и я заметила, как в ее глазах на секунду появился нехороший блеск. «Вот только... Хотя нет, это не мое дело. Лучше оставим этот разговор на сегодняшний вечер». «Боюсь, что меня не будет на ужине. Дела». «Дела?» — охнула Бетти. «Сегодня приедут папенька и Фредерик. Сестра!» Кузина облепила меня с правой стороны, и я почувствовала, как по позвоночнику потрусили ледяные мурашки. «Ты обязательно должна остаться!» Я закрыла глаза и принялась проклинать платье, с которым провозилась дольше обычного. Как итог, я не успела ускользнуть из дома и встретилась с Бетти. Хоть она и разговаривала со мной вполне дружелюбно, я-то знала, верить ей нельзя. У меня был слишком большой опыт общения с ней. В любую секунду она может вонзить в тебя иголку. «Так ты останешься?» — повторилась Бетти. Я вздохнула и, мельком глянув на маму, что тихонько стояла рядом с мистером Джотом, дворецким, ответила. «Хорошо, я останусь, раз приедет дядя». «Вот и прекрасно!» Бетти улыбнулась, только вот улыбка ее мне совершенно не понравилась. Она была какой-то скользкой, обманчивой. Под ребра закрался червячок сомнения. Бетти вела себя дружелюбно не просто так. Она точно ничего не знает. Я подошла к маме, когда Бетти ушла в свою комнату распаковывать вещи. «Откуда? Я ей ничего не говорила». «Но Анна...» — мама замялась. «О том, что ты рассталась с Каем, все равно все скоро узнают. Пусть лучше все узнают от меня, чем от кого попало. Людям свойственно приукрашивать. Или наоборот, очернять события. Особенно те, в которых они не участвовали. Пойдут слухи и во всем могут обвинить меня». «Да будет тебе», — отмахнулась от моих слов мама. «Кто может придумать такую глупость?» «Бетти», — осторожно предположила я. «Бетти?» Мне не понравилось ее приветствие. Кажется, что она что-то задумала. «Ты зря нервничаешь. Наверное, просто хочет похвастаться своей поездкой. Все как всегда, платье, украшения, обеды и балы». «Узнаем». Прогулку по городу пришлось перенести. Примерно через 2 часа в фамильный дом семьи Коутс приехал сам хозяин. Дядя всегда относился ко мне как к родной дочери. Помог с оплатой учебы, дарил дорогие подарки, что, несомненно, злило Бетти. Однако негатив тоже был. Граф Бенджамин Коутс очень негативно отнесся к моему замужеству. «Выйти замуж за дракона, не будучи его истиной», — сказал он однажды, — «это верх глупости». Слова дяди врезались мне в сознание острыми иглами. Мне было больно слушать их. Но тогда я была по уши влюблена в Кая, верила ему всем сердцем, доверила ему свою душу, а он так поступил со мной. Я бы поняла. Смогла простить. Если бы Кай объяснил мне все в нормальной обстановке, если бы мы поговорили с ним с глазу на глаз, но то, как поступил он... Нет, такое не прощают. И от этих мыслей мне было еще больнее. Дядя оказался прав. Боюсь представить, как он отреагирует на весть о разводе. «Анна, рад встрече». Я почтительно склонила голову, а после отбросила нормы придворного этикета в сторону, обняла дядюшку и поцеловала его в щеку. «Как же я давно вас не видела». «А почему одна?» Дядя заглянул мне через плечо, словно выискивал кого-то. «Где Кай? У меня как раз были к нему вопросы». «Он В горле разом пересохло. Его не будет. Надеюсь, с ним все в порядке? Он не заболел? Подобное беспокойство о моем муже мне бы польстило, если бы не его предательство. «Все хорошо», — шипя выплюнула я. «Кай здоров». «Да, он здоров. Здоровее некуда. Что может случиться с драконом? Ничего его не возьмет». «А почему же его не будет?» — продолжал докапываться дядя. «Мне это не нравилось. Вообще разговоры о Кае меня несколько нервировали». «Дела на службе», — процедила я сквозь зубы. «А-а-а!» — закивал дядюшка. «Понимаю, понимаю. У дознавателей везде есть работа». Поэтому я и вырвалась. Пока Кай занят на службе, решила навестить свою семью. Я улыбнулась, надеясь, что такое объяснение остановит графа от дальнейших расспросов. «Правильно. О семье никогда не стоит забывать. Пусть я был против вашего брака и переезда. Ты всегда желанный гость и можешь оставаться в этом доме сколько пожелаешь». «Спасибо». Я еще раз обняла дядю. Отрезок дня до ужина прошел в относительном спокойствии. Однако, чем ближе наступало время ужина, тем беспокойнее я себя чувствовала. О расставании с Каем я планировала сообщить только после подачи документов в суд, но что-то мне подсказывало, это произойдет гораздо раньше. Ужин подавали в большом зале. Как назло, я сидела напротив Бетти. Кузина без умолку болтала о своей поездке. Рассказывала о балах, проводимых прямо на берегу Соленого моря, о новых знакомствах и, конечно же, о драконах. Я ничуть не слукавлю, если скажу, что Бетти буквально восхищалась ими. Всегда приходила в какое-то больное упоение, стоило ей увидеть их, а уж стать истиной дракона. Может, поэтому она еще ненавидела меня. Я стала женой красного дракона, хотя счастья мне это не принесло. «Неужели никто не заметил такую девушку, как ты?» — усмехнулся Фред. Кузен был старше нас с Бетти на 4 года. Высокий, красивый, статный. Он очень походил на своего отца. Учился у него политике. Дядя прочил ему место в совете. Я любила Фредерика, как своего родного брата. Мы с ним никогда не конфликтовали. Он был намного проще родной сестры. «Ты же знаешь, Фред!» — дернула носиком Бетти. «Я выйду замуж только за истинного дракона». «Не боишься упустить момент?» Я сказала это как можно деликатнее. Бетти, как и мне, было уже 25. Так целый век прождешь. «Я знаю». Кузина прищурилась, и, клянусь, я почувствовала в ее словах яд. «Знаю, что стану истиной». «Ты ходила в храм, и боги послали тебе видение?» Дядя начал ерзать на стуле от подкатившего нетерпения. «Чего уж говорить, мне тоже стало интересно, откуда такая уверенность?» «Нет, просто чувствую». «Неужели ты ощутила связь?» — взяла слово мама. Бетти сохранила таинственное молчание. «Небо, будем надеяться, что это так». Дядя торжественно поднял бокал с рубиновым напитком. «За всю историю рода Коутс в нашей семье еще не было истинных. Как было бы хорошо, если бы и Фред оказался истинным какой-нибудь очаровательной драконице. Наследник-дракон. Это бы возвысило нашу семью». «Отец, прошу». Фред нахмурился. «Ты ведь знаешь, что у меня есть невеста?» «Знаю», — махнул рукой дядя. «Но ты представь, Фредерик». «Не понимаю, почему все носятся с этими драконами и их истинами?» — брякнула я, не выдержав дядиного восхищения. У него так светились глаза, совсем как у Бетти. «Драконы ничем не лучше простых людей. Тошно становится, когда ими так восторгаются». Я перевела взгляд на кузину. «Вспомните, что произошло не так давно в клане Золотых. Предполагаемый наследник оказался убийцей, а его мать затеяла кровавый мятеж. Почти половина клана сейчас сидит в темницах. Это ли достойно восхищения?» «Анна!» — дядя сдвинул брови. «Думаю, ни для кого не секрет, предателей хватает везде. Будь то люди, драконы, орки и эльфы». «Да уж, предателей хватает везде», — буркнула я, сжав в руке ложку. Аппетит пропал, и теперь на принесенный десерт я смотрела с каким-то недоверием. «Анна, может, хочешь нам что-то рассказать?» Голос Бетти из-за накативших неприятных мыслей прозвучал приглушенно, словно стены столовой были обиты войлоком. «Анна!» «Что?» Я очнулась только тогда, когда мама пнула под столом мою ногу. «Что ты сказала?» «Я говорю!» Бетти не то улыбнулась, не то оскалилась, как дикий зверь на охоте. «Может, у тебя есть какая-то новость для нас?» Сердце забилось чуть быстрее. «Нет, никаких новостей у меня нет». «Как же?» — голос кузин напомнил шипение змеи. «А твое расставание с Каем? Он ведь нашел свою истинную». «Вот же демоны! Откуда она узнала?»